Это все. Они замолчали отчужденно. Вероника была вся в завтрашнем дне. Завтра Ане проткнут вену и введут синьку, и вся ее кровь станет синей, как у инопланетянки. Надо будет и это пережить. Официант принес водку и маслины. «Можно я не буду с вами пить?» — спросила Вероника. «Ну, конечно». Снова замолчали. «Как вас дома зовут?» — спросил Егоров. «Ника». «И меня Ника». «Почему?» Она искренне удивилась. «Потому что я Николай. Ника и Ника». То, что случилось между ними, могло стать любовью, но не стало. Пронесся в небе и сгорел метеорит. А могла быть звезда. Она пошла к нему навстречу во вторник, а он к ней в среду. Их дороги не совпали на один день. Казалось бы, какая мелочь, один день, но все трагедии в несинхронности. Когда это случается на биохимическом уровне, клетки, рождаются уроды. А когда несинхронность в судьбах, случаются судьбы ошибки, судьбы уроды. «Я пойду». Вероника поднялась. «Идите, конечно». Она ушла. Он положил свою тяжелую голову на тяжелый Тюнькин кулак. Решил напиться до черной воды. Но с этим ничего не получалось. Он трезвел с каждой рюмкой. И все предметы вокруг и мысли становились все отчетливее. Теперь он знал своими трезвыми мозгами. Время не проходит. Время стоит, проходит человек. Он, Егоров, прошел свою молодость и свою зрелость и поднялся на новый возрастной этаж. Его игры сыграны, но зато какие открываются перспективы. Сверху видно дальше и лучше, и он будет надо всеми, одинок и свободен. И ближе к небу. На другой день, в четверг, Вероника и Аня приехали в назначенное время. Егоров был занят, но их встретил печальный Марутян. Он забрал Аню, а Веронику попросил подождать в приемной у Симы. «Она без вас будет спокойнее», — объяснил Марутян. Аня как-то сразу доверилась Марутяну и ушла вместе с ним не без удовольствия. Вероника осталась ждать. Потекли главные минуты, определяющие дальнейший ход жизни. Все остальное на этом фоне не имело никакого значения. Через полчаса определиться. Сейчас, сегодня, завтра, через неделю и навсегда. Сима налила ей кофе, признак особого расположения. Она делила всех посетителей на тех, кому кофе, тех, кому чай, и тех, кому ничего. Ничего тем, кто думал, что за свои деньги может купить не только Егорова, но и всю клинику вместе с Симой. Сима рылась в своих бумагах, печатала на машинке, отвечала на звонки и делала это тихо. Тихо отвечала, тихо перекладывала листки. У нее было поразительное понимание другого человека. Это, наверное, и есть интеллигентность — чувствовать другого, как себя самого. Через 20 минут Марутян привел Аню. Она шла на своих ногах, живая и здоровая, и нормального цвета, однако недовольная. Вокруг ее глаз были красные пятна, значит, всплакнула. Платье было надето задом наперед, застежкой впереди. Вероника подхватила дочь, прижала к себе, чтобы из ее тела мощными струями перетекала любовь в это маленькое беззащитное тельце. Потом поставила Аню на стул и стала поправлять на ней платье. Перевернула застежками на спину, застегнула все пуговички, сначала на спине, потом на манжетах. Эти привычные домашние действия успокоили Аню. Она чувствовала себя в безопасности. А Сима смотрела на них и качала головой.